Здесь совсем недавно я догадался, что медовый колодец и крышу над ним делает пчела мегахила. Так, может быть, и горшок, и деревянную ложку изготовила какое-то насекомое. Одумчив. Не надо обманывать себя. Видно, я один, совсем один среди гигантских трав, среди животных, которые ползают, прыгают, скачут, летают, шуршат, шумят, звенят, живут таинственной и страшной для меня жизнью. Я шел, все шел. Кто кого? Еще издали я увидел знакомые очертания гигантской горы с плоской вершиной. Это был пень, от которого началось мое путешествие. Там, в паучьей сети, осталась крупинка обратного роста. Казалось, что до горы близко, а я все шел и шел. Неожиданно меж трав выросли четыре колонны, покрытые шерстью. Они, по-видимому, служили подпоркой странному сооружению, которое чуть-чуть покачивалось. Колонны вдруг поочередно стали сгибаться. Сооружение исчезло. Собака. Подняв голову, я смотрел, искал сеть паука с моей крупинкой, но сети не было. Блуждая вокруг пня, я увидел на земле какую-то серую массу, лежащую пластами. Костюм, мой костюм. Хотел подойти поближе, может быть, по костюму удастся взобраться на пень и оттуда посмотреть, где же сеть с крупинкой. Но опять появились шерстяные колонны. Они крепко вросли в землю около костюма. Наверное, Черникова, заведующая базой райпищедорога, поспешила в город сообщить обо мне, а собаку оставила стеречь одежду. Я побежал прочь от моего костюма, который грозно охранялся чужой собакой. Я хожу у подножия горы пня, но никак не могу обнаружить гигантскую сеть. Наконец, где-то высоко качнулось что-то голубое, знакомое, повисшее на веревках. Кусок моего носового платочка, мой плащ. Тогда он не долетел до паука, а прикрыл крупинку. Паук оплел ее вместе с голубым плащом, лентами паутины. Теперь плащ висит, качается над моей головой. Но где же сеть? Может быть, Черникова, убегая в город, задела и разорвала ее? А может, это сделал страшный пес, обнюхивая и осматривая все вокруг? Возможно, что порыв ветра, швырнувший в лесу огромные горшки, порвал сеть. Не все ли равно? Но там... Высоко, на обрывке паутины, качается моя крупинка. Я стал гадать, как добраться до нее. По щербинам и трещинам коры старого пня? Трудно, почти невозможно взбираться так высоко по отвесной стене. Закружится голова. Около пня росло гигантское дерево. Я заметил, что между стволом дерева и пнем протянулось несколько канатов, остатков былой сети. Не залезть ли мне на дерево по канатам? И перебраться на пень. Я стал было взбираться, но зловещий шорох где-то в вышине остановил меня. Я спрыгнул на землю, притаился. Конечно, я знал, что пауки обычно восстанавливают порванную паутину. Не начал ли этот паук ткать новую сеть вместо порванной? Снова шорох. Над головой закачалась веревка, кинутая из дерева. Она спускалась все ниже. Казалось, живая змея тянется с ветки к земле, тянется и все норовит зацепиться за что-то. Поднял голову. Там в вышине веревка крепко прикреплена к ветке, будто приклеилась. И вот по качающейся веревке спускается тот, кто ее удлинял и удлинял, и настойчиво пытается к чему-нибудь ее прицепить. Опять я увидел гребни, щетки и восемь черных глаз на голове. Паук. У корней гигантского дерева валялись бревна, жерди, доски. Конечно, это были сучки и сухие веточки. Было похоже, что паук, выпустив нить, спускался по ней к этим бревнам. Как и раньше, покачивались в воздухе челюсти, похожие на клинки складного ножа. Я увидел на брюхе чудовища огромные наросты с сотнями отверстий. Паук спустился к одному из бревен, прижал к нему брюхо, и веревка приклеилась. И сразу же паук стал по ней подниматься вверх, выпуская, выматывая из себя вторую веревку. Он поднимался все выше и выше, а коготь на задней ноге держал между веревками, отделяя одну от другой. Они не склеивались, не слипались. Так он дотянул вторую веревку наверх, к ветке, где она крепко прилипла. Паук побежал вдоль этой ветки, бежал, выпуская, выматывая из себя веревку, прикрепил ее к концу ветки. Теперь он выпустил веревку вниз, спустился по ней к бревну, снова поднялся наверх и потянул за собой новую веревку. И так много раз... Я увидел бревно, к которому прикрепились веревки, потащилось по земле, приподнялось, закачалось над землей —